Да, я слушаю вас. Алло. Просьба не звонить Перекопу, сюда, не твою фамилию. беспокоить, не хулиганить, Идиот, не блядь, беспокоить. тварь, блядь, животное! Не звонить Ты там сюда. чавкаешь. Да, я слушаю вас. То есть, если ты хочешь, бля, выйди сейчас, вот, первый подъезд, я с тобой поговорю. Не беспокоить, просьба. Да, я слушаю вас. Слушай, ты хуила, блядь. Ты что, хуел там, блядь? Ты что, ты названиваешься? Блядь, своё. Ты там чавкаешь. Баба недоебанная, чё ты сюда звонишь? Алло. Да. Ты что, климакс, блядь, мозговой? Ты, пидор, не звони сюда, урод ебаный. Это животное, бля, разору как. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Алло. Слушай, ты уже пидор, бля, поэтому ты, блядь, да ты пидор, блядь, уже по жизни, по той и по этой, ёб твою мать. У тебя уже говно из ушей капает, блядь, так тебя заебали. Слушай, ты хуево. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Не звони сюда, ты, а ты будешь мне его в жопу? Это ты в жопу ебаный, блядь, пидорас. Боря Моисееву позвони. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Хуесос, не смей. Слушай, ты уже пидор, бля, поэтому ты, блядь, хуй ты изо рта сначала, делать, ты петух ебаный, блядь. Да. Здоров, пидор. Алло, ты смелый, от хуя я угорел, блядь. Блядь. Оставь хуя, свой домашний телефон, ты петух, если ты такой смелый. Слушай, ты ебанутый. Оставь свой домашний, ты хуесос. Вафля ты ходячая, тебе приедут блядь. В гости нахуй, на собеседование, блядь. Тебя в космос будут потом посылать. Пидор, блядь, тухлая вена. Оставь ты, жопа проебанная. Слышишь, у тебя, блядь, хуесос, жопа блядь. Не быта, блядь. Да, я слушаю вас. Алло. Здоров, пидор. Здорово, петух. Ну, давай встретимся. Давай, приходи ко мне, ёпта, ты адрес знаешь. Слушай, я тебя, блядь, так попру, блядь, хуёв, блядь. Я тебя, блядь, сука, по стенке размажу, мразь ты ёбаная. Слышишь? Ты... Да, я слушаю вас. Алло. Чего, хуйло? Что, ебанулся, блядь, там, а? Ты чё сюда автобик. Звонишь, сука? Ты, вынь хуй изо рта, чё такая невнятная речь? Я тебе кину хуй в горбину, и будешь век не да человек, моё, блядь, пидорас. Я тебя заявок кину. Да, я слушаю вас. Здорово, пидор. Здорово, петух. Слышишь? Иди сюда. Ты мне скажи свой. Иди сюда звонить, слышь ты, хуесос. Я женатый человек, блядь. Ты хуесос, если ты женатый, хуй ты ни женой, ни детьми занимаешься, а звонишь мне, пидорас. Слушай, ты придурок, ты, что ты хочешь? Ты урод ебаный, рогоносец, блядь, хуев. Твою жену, блядь, соседи ебут, наверное, и все твои друзья, которые нормальные, переебли. Нахуй. Да, я слушаю вас. Алло. Ну что ты, ебло такое? Давай выйди хуй изо рта, у тебя голос неестественный, петух. Слышишь? Да, ну что ты такое навязчивый? Тебя нахуй послали, ты опять звонишь. Слушай, ты придурок, ты что пошел ты нахуй, хочешь, ты. А? Хуесос. Твое, блядь, ну тебя на яло кинуто. Педрила, блядь, со стажем. Какой хуй со... Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Нахуй твою жопу покажу. Да, обиженка, не звони сюда. Что, ебанулся, блядь, а кто ты есть? Ты есть обиженка, тупик. Петух опущенный, ёпта, кто ты есть, блядь? Какой хуй? Алло. Здоров, пидор. Привет, хуесос. Слышь, ты придурок, блядь. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Вот слушай, хуесос, вот как только твоего друга Шишкова нахуй обуют, потом следующий будешь ты. Слышишь? Да. Алло. Здоров, пидор. Привет, дефективный, блядь, пидорас, хуесос. Давай ты скажи, ты за отсос деньги берешь или нет? Или так, на добровольных началах сосешь? Слышишь? Ты мне сосешь скажи, добровольно? Да. Да, я слушаю. Здоров, вас, пидор. Слушай, не звони сюда, ты недовольно говорить. Ну приходи, ёпта, я тебя встречу достойно. У меня бита есть для тебя. Бейсбольная, хорошая. Слышишь, ты мне скажи свой адрес, а? Голиковский переулок, дом 7, а второй подъезд. Набираешь 2-0, ко мне поднимаешься и получаешь сразу. Все, заходи. Ты ебанулся, блядь, там. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Не звони сюда. Здоров, ты... пидор. Да, я слушаю вас. Здоров, здоров. Кто говорит? Значит так, теперь послушай меня внимательно. А? Ты хоть знаешь, что такое ДШБ? Не звони сюда. Что, ебанулся, блядь, там? Да, я слушаю. Я тебе клянусь, блядь, что тобой будут заниматься, что менты, что бандиты. Бандиты занимаются уже, ну сейчас еще подключу ментов. И ты будешь в психушке, блядь, как ракета в космосе. Не звони сюда, слабоумный. Алло. Здоров, пидор. Слышь, если ты хочешь, блядь, выйди сейчас, вот, первый подъезд, я с тобой поговорю, блядь. Я хуй на тебя положил, тебе не тяжело? Что-что? Я на тебя хуй положил, тебе не тяжело? Пидорас ты, блядь. Если тяжело, можно другое плечо перекинуть, а можешь в рот взять просто. Гандон. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Привет, обиженка. Слышь, хуило, блядь. Эй, обиженка, блядь. Ты где, у параша предпочитаешь? Нахуй пошел, ебланка косорылый. Или под шконкой, где ты предпочитаешь? Ладно, ну, буду параша. Внимание. Попадешь. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Привет, гомушка парашная. За что ты меня отстал? Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Привет, хуеглот. Дискриминация, чего рада? Да, я слушаю вас. Здоров, здоров. Не звони сюда, ты хуеглот. Ну, слушайте внимательно. Да, я слушаю вас. Слышь, хуило, блядь. Слышь, ты недоумок, блядь. Ты в школе дураков учился на... Пидорас ты, блядь. Или там на тройке с двойками, ты дефективный. Что? Ты в школе дураков учился как, на отлично или тоже на двойке с тройками? Ты же дефективный, ебаный. Чего нравится? Недоразвитый. А? Ты же недоразвитый. Чего здесь криминал нравится? Ты недоразвитый, ебаный в рот. Дефективный, сука, под чем ты сделал? Да, я слушаю вас. Дискриминал чего равен? А? Ты, чего дискриминал равен? Не торадуйся, куда ты сюда звонишь? Не звони сюда, дефективный. Да. Здоров, пидор. Ну ты в жопу замастеренный. Ты прекратишь, блядь, сюда назвать? Ночью. Да, я слушаю вас. Вообще, забудь телефон, нахуй. Ты чё, стучарно, не понимаешь, блядь, когда тебе говорят, не звони сюда, петушиный харя, блядь. Пошёл ты нахуй. Да. А ты знаешь, что ты меня отстал? Ты, сучарно, не звони сюда, блядь, поганая. Слышь ты, блядь, герой. Да, я слушаю вас. Слышь ты, блядь, герой Хасана, блядь. Ну, тебя же нахуй послали, ты чё туда пидорас не идёшь, ты, блядь, петух? Петушок, что, иди что? Нахуй. Ну, нахуй иди, петух. Вообще, забудь телефон. Да. Здоров, пидор. Ну ты, звонарь хуев, блядь, чего ты назвать? Чего ты добиваешься, что? Петух? Чего ты, петух, добиваешься? Уже диктофон пишет. Ты, я смотрю, у тебя жопа чешется очень нахуй. Что-что? Да. Здоров, пидор. Привет, петух. Не звони сюда, слышь, петушиный харя. Через пенсию, да. Обиженка, блядь, парашная. Что-что? Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Привет, игрунок с хуем в прятки. Кто? Да. Здоров, пидор. Дефективный. Одень памперсы и спать ложись, пидрил. Да, блядь, Да, я слушаю вас. Слушай, где ты был вчера? СС, помогательная школа, блядь. Школа дураков, блядь. Хуй себе отгрызи. Что, что? Да, я слушаю вас. О, ты уров, блядь. Слушай, теперь не мать. Развитый, блядь. Ты звони своей маме, блядь, придурочной, пидорасской проститутке. Ну, оттуда не хоть. Блядь, пидрила, маме блядь, своей проститутке, а оттуда худаку, блядь. А? Хуесос звони. Что-что? Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Хуй ты названиваешь, звонарь ебаный. Что-что? Чтоб тебя, блядь, чтоб тебя хуй нахуй на лбу вырос, пидор ты ебливый. Штрафуй, блядь. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Проститутка, сколько тебе заплатили-то за эти звонки? Расскажи уж, поделись. Слышь ты, хуйсос. Слушай, знаешь что? Что хуйсос? Мне, кстати, уже диктофон... Что-что? Хуйсос, говори. Слушай, где ты был сейчас? Я тебя просто понимаешь? А я когда поймаю нахуй, я тебя, блядь, растерзаю просто. Слышь ты, хуй. Что? Я тебе зубы выбиваю, будешь сосать без зубов. Травует, блядь, вот посмотришь, пусть. Я тебя через шестого нахуй найду, пидора. Только ты не идешь не вторым номером. Вторым номером идет уральский, блядь. Слушай. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Привет, петух. Не звони сюда, хуйло позорное. Иначе тебе зубы вырвут. По тому нахуй, без анестезии, блядь. Понял ты, петух? Я тебе сказал, если я тебе... Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Ну, оставь свой телефончик-то домашний, ебаный рот, ты такой смелый, блядь, угорелый. А? Я тебе сказал, если по телефону только найду, такой смелый, блядь, у тебя будут петух. Проблемы по перетурству. Так, что ты хочешь, короче? Я хочу твой адрес, к тебе в гости приехать, блядь. Посмотреть на твою что, рожу, что? Блядь, и посмотреть, как ты обсеришься, блядь, на моих глазах. Я тебе поставлю вообще на учет. Ты обсеришься петух. У меня, слышишь, ты, петух? Бери пятерых, заходи. Оставь свой адрес, ебаный брат. А ты знаешь, что ты меня отстал? Петух, не звони мне сюда. Не звони мне сюда. Так, что ты хочешь, короче? Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Петушок, не звони сюда, ебаный урод. Если ты хочешь со мной пообщаться, оставь свой адрес, я к тебе приеду, я тебе отвечу на все твои вопросы, блядь, а ты мне на мои. Вот это Селикофековская. Поставь свой адресочек, ты, хуесосенька. Слушай, ты уже пидор, я блядь, тебе, пойдем, я тебе даже на ответ давать, я тебе на ответ буду давать. Я просто на тебя посмотрю внимательно, и ты обсеришься на моих глазах. Мне будет любопытно это увидеть. Я тебе обещаю, блядь, я буду уже что ты обещаешь? Блядь. Ты даже не можешь обещать, что ты сейчас спасать сходишь. Потому что ты сышься, блядь, наверное, уже под себя давно. Пидорас ты ебаный. Ты мне звонишь ночью. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Вот скажи, хуесос, ты названишь как, за деньги или на общественных началах? Голубоебы, ты делал до меня. Хуй ты мне названишь, ты хуесос? Слышь, хуило, блядь. Нахуй ты мне названишь, вот скажи, если хуесос. Если я тебя найду, то у тебя будут так проблемы. Мне не надо, приезжай, Голиковский переулок, дом 7, квартира 20, ёпта, хоть сейчас приезжай. Давай встретимся, я свою жопу тебе раскрою. Ну ты оставь, блядь, твой адрес, если ты не можешь подъехать, ты инвалид, блядь, кривоногий. Я к тебе приеду. Включись. Оставь свой адрес, ты петух. Улица Селикофековская. Ну оставь свой адрес, ты такой смелый, ёбаный в рот. Давай я к тебе приеду нахуй, и все, поговорим, как говорят. Я уже первый и последний раз я с тобой поговорю. Я буду все связи, блядь. Оставь свой адрес, петух. Если ты такой смелый, петушок, давай адрес свой. Ты занимался чем-нибудь? Или постели под троеборьем, под хвостик? Давай я к тебе приеду, ебаный в рот, а увидишь, чем я занимался. Ты, бля, вообще что за... Оставь свой адрес, петух. Что, ты такой смелый, оставляй, ебаный в рот, я к тебе приеду прямо сегодня же. Че ты обосрался? Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Ну ты еще что-нибудь можешь придумать, ты хуйсос? Я ну оставь свой адресочек ты, ёптать, я тебе гостинцы привезу. А ты будешь мне его в жопу? В жопу засовывать? Нет, не буду. Пошел ты нахуй. Ну оставь адресок свой. Пошел ты нахуй, блядь. Я тебя бить не буду, я тебя бить не буду, я тебе зубы вырву по одному. Ой, блядь. Да оставь свой адресок, хуй ты мне звонишь-то, ты? Все пиздец, Хуйсочек. Здесь уже возбудили. Достать будет легче, ёб твою мать. Меньше жалоб будет поступать. Я так, что тебе, бля, пиздец, ты ходить не будешь, блядь. Ну да оставь свой адрес, ты, убогий. Кто? Слышь так, урод, оставь свой адрес. Адресочек мне и все, нахуй, я тебя вылечу сразу от этой болезни. А ты будешь мне его в жопу? Я тебя вылечу от всех твоих болезней сразу, блядь, в один день. Я голубой. Ну вот я тебя вылечу, нахуй. Оставь свой адрес, пидор. Пошел ты нахуй. Ну ты не звони сюда, хуйсосина. Да, я слушаю вас. Здоров, пидор. Слушай, Гомушка, не звони сюда, ебаный в рот. А если хочешь со мной побеседовать, я говорю, оставь свой адресочек, я к тебе приеду. Я тебе без клещей зубы буду спать по одной штучке, ладно? И импланты потом мы тебе вставим, ладно? Ты, во-первых, откуда узнал этот телефон, блядь? Какой? Я тебе, ты мне звонишь, петух? У меня 3 квартиры. Ну, хоть 4 у тебя, еб твою мать. Так хоть ты мне названиваешь, вот скажи мне. Дай свой домашний телефон. Мой? Вот ты мне звонишь сейчас по моему домашнему. А кто вам звонит? Ты мне звонишь, вот я сейчас взял трубку, ты мне звонишь постоянно. Это хулиганка чистая. Естественно, хулиганка. Хуй ты мне названиваешь? Вообще, забудь телефон нахуй. Ты мне не звони, ладно? Голубоебы, ты делал до меня? Или это в пранке опять забавляется таким образом? Они, суки, так забавляются, я знаю. Есть такие тоже твои коллеги, блядь, по пидорастии. Вот они так развлекаются, блядь, сводят по телефону двух людей и слушают, как они лаются. А они с этого хихи ловят. У тебя интернет есть? Набери пранк как наша русская .ру, и там увидишь и услышишь все. Это пидоры конченые, одному на хвост сел, блядь, но он сейчас с хуй в прятки играет. Но один хуй его отловит, блядь, и, ну, сделает то, что он заслуживает. Ты понял меня? Сука, блядь, я этот телефон вычислю, мать уже... А мой телефон нехуй вычислять, 959-53-25, ты по нему звонишь. И адрес я тебе продиктовал, не смей мне звонить, давай.